Воскресенье, 31 октября 1976 года. Элизабет. Элизабет сидит у себя на кухне и ждет сюрприза. В этот праздник ей всегда устраивают сюрприз. А еще в день ее рождения, на Рождество и на День матери, который дети требуют праздновать, хотя она и говорит им, что этот праздник придумали владельцы магазинов, и его не обязательно отмечать. Она хорошо умеет получать сюрпризы, она безукоризненно отыграет свою роль сегодня вечером. Восклицание, радостная улыбка, смех. Она далеко от детей. Вынуждена проделывать целое путешествие только для того, чтобы расслышать их слова. Ей хотелось бы коснуться их, обнять, но она не может. Их поцелуи на ночь, на ее щеке, капли холодной росы. Их губки — идеальные розовые бутоны. Из прихожей плывет запах горелой тыквы. Две резные тыквы стоят бок о бок на окне гостиной, наконец-то в своем законном праве, в свою законную ночь. Элизабет уже выразила должное восхищение. Выпотрошены на расстеленные газеты в кухне, горсти белых семян, в гуще вязких нитей, будто причудливая радикальная нейрохирургическая операция. Две девочки склонились над оранжевыми головами, в руках у них ложки и острые ножи. Маленькие ученые-маньяки. Такой азарт, особенно у Нэнси. Она непременно хотела, чтобы у ее тыквы были рога. Наконец, Нат придумал использовать морковки, и теперь у тыквы Нэнси, кроме оскала, есть еще два кособоких рога. Тыква Дженнет поспокойнее, полумесяц улыбки и два опрокинутых полумесяца глаз. Взглянешь с одного боку — безмятежность, с другого — слабоумие. У тыквы Нэнси страшноватая энергия, дьявольское злорадство. Свечи будут гореть весь вечер, а потом праздник кончится. Дженнет, благоразумное дитя, отправит свою тыкву в помойку, очищая плацдарм, готовясь к новому дню. Нэнси, судя по прошлому году, заступится за свою тыкву, пожалеет ее выбросить, и та будет стоять у нее на комоде, пока не обмякнет и не загниет. Они заставили Элизабет выключить свет и сидеть в темноте при единственной свече. Элизабет не смогла объяснить им, почему она этого не хочет. Свет мерцает на стенах, на грязных тарелках, которые кто-то должен очистить от объедков и сунуть в посудомойку, на объявление, которое она лично повесила на кухонный шкафчик больше года назад «Убирай за собой». Разумный совет. Он все еще разумен, но сама кухня изменилась. Теперь это чуждое место, не такое, где человек может последовать разумному совету. Элизабет, во всяком случае, не может. На холодильнике прошлогодний рисунок Нэнси. Бумага закрутилась по краям. Девочка улыбается красной улыбкой. Солнце сияет, расточая желтые лучи. Небо синее, все как полагается. Где-то в ином краю. Черная фигура прыгает на нее из двери. «У-у, мам!» «Ой, детка», — говорит Элизабет, — «дай посмотрю на тебя». «Я страшная, правда, мам?» — говорит Нэнси. Скрюченные пальцы шевелятся угрожающе. «Ужасно страшная, детка», — говорит Элизабет. «Просто замечательно!» Костюм Нэнси — вариация на ее любимую тему. Каждый год она его называет «чудовище». На этот раз она пришила оранжевые чешуйки на черное трико. Пустила в дело старую кошачью маску Дженнет, пришив к ней рога из серебряной фольги, и четыре красных клыка, два верхних, два нижних. Ее глаза блестят из кошачьих глаз. Ее хвост, бывший кошачий хвост Дженнет, теперь увенчан красным картонным трезубцем. Элизабет думает, что к этому костюму не очень подходят резиновые сапоги, но знает, что критиковать ни в коем случае нельзя. Нэнси так возбуждена, что может расплакаться. «Ты не закричала», — упрекает Нэнси. И Элизабет понимает, что забыла про это. Роковая ошибка. «Это от того, что у меня дух захватило», — говорит она. «Я так испугалась, что не могла кричать». Нэнси удовлетворена. «Они все по правде испугаются», — говорит она. «Они меня не узнают. Твоя очередь», — говорит она в дверь, и входит чинная Дженнет. В прошлом году она была привидением, в позапрошлом кошкой, стандартные костюмы. Она не любит рисковать. Если чересчур оригинальничать, можно стать посмешищем, как это иногда случается с Нэнси. Дженнет в этом году без маски, вместо этого она накрасилась. Алые губы, черные брови, дугой румяна. Она взяла косметику не у Элизабет. Элизабет почти никогда не красится, и уж во всяком случае не красной помадой. Дженнет кутается в шаль из липоватой цветастой скатерти, которую кто-то подарил. Мать Ната? А Элизабет сразу отдала детям играть. А под шалью платье Элизабет, подвернутое и закатанное у талии, чтобы убрать лишнюю длину, перехваченное вместо пояса красным платком. Дженнет выглядит странно старой, как женщина, усохшая с годами до размеров 10-летней девочки или 30-летняя карлица. Неприятно, похоже на проститутку. «Просто замечательно, детка», — говорит Элизабет. «Я изображаю цыганку», — говорит Дженнет. Она очень тактична, она понимает, что мать может не догадаться и хочет избавить ее от необходимости задавать неловкий вопрос. Раньше Дженнет точно так же объясняла свои рисунки, а Нэнси, наоборот, обижается, если зритель сам не сообразит. «Ты умеешь гадать?» — спрашивает Элизабет. Дженнет застенчиво улыбается ярко накрашенными губами. «Да», — говорит она. «Потом, вообще-то нет». «А где ты взяла мое платье?» — осторожно спрашивает Элизабет. «Детям не разрешают брать вещи без спроса, но Элизабет не хочет испортить вечер, устроив из этого целое дело». «Папа мне разрешил», — вежливо говорит Дженнет. «Он сказал, ты это платье больше не носишь». «Синее платье. Темно-синее. Последний раз она надевала его на встречу с Крисом. Его руки последними расстегнули этот крючок на спине. В тот день Элизабет пошла домой, не застегиваясь. Ее огорчает это платье на дочери. Оно как зазывная вывеска, как сексуальный флаг. Нат не имеет права распоряжаться ее вещами». «Хотя она это платье и вправду уже не носит. Я хотела сделать тебе сюрприз», — добавляет Дженнет, чувствуя, что мать расстроена. «Ничего страшного, милая», — говорит Элизабет. «Вечное заклинание. Почему-то им важнее устроить сюрприз для нее, чем для Ната. Они с ним даже иногда советуются. А папа вас уже видел?» — спрашивает она. «Да», — говорит Дженнет. «Он пришпилил мне хвост», — говорит Нэнси, скача на одной ноге. «Он сейчас уходит». Элизабет выходит к передней двери проводить их и стоит в прямоугольничке света, пока они переодевают вещи и преодолевают ступеньки. Осторожно, потому что Нэнси мешают маской хвост. Дети несут хозяйственные сумки, самые большие, какие смогли найти. Элизабет повторяет наставление: «Только в нашем квартале. Ходите с Сарой, она старше». «Не переходите улицу, где попало, только на перекрестках. Не надоедайте людям, если они вам не открывают. Кто-то может вас не понять, здесь живут разные люди, у них другие обычаи. Домой к 9». Другие голоса уже кричат: «Берегись, берегись, ведьмы нынче собрались». Это буйное празднество, одно из многих, на которых Элизабет всегда была чужой и до сих пор чужая. Им не разрешали вырезать тыквы. Не разрешали рядиться в костюмы и бегать по улице с криками, как другим детям. Им приходилось рано идти спать, и они лежали в темноте, слушая далекий смех. Ее тетушка Мюриэл не хотела, чтобы они, испортив себе зубы конфетами, ввели ее в расходы на дантиста.